Вячеслав, Иванов и Рильке. Два ракурса. Глава первая. Я живо почувствовал Рильке. Вряд ли можно определить, когда Вячеслав Иванов впервые услышал о Райнере Марии Рильке и прочитал его произведение, достоверных сведений об этом не обнаружено. Нельзя, однако, усомниться в том, что имя Рильке было известно Иванову уже в 1904-5 годах. Московский журнал «Весы», в котором сотрудничал в те годы Иванов, уделял германскому поэту особое внимание, видя в нем, наряду со Стефаном Георге, ярчайшего выразителя символистской литературы в Германии. Уже в первом номере «Весов» была помещена рецензия на книгу образов Рильке. Примечание. Другие переводы названия – «Книга картин», «Книга символов». Конец примечания. Автор которой, укрывшийся за инициалами М.Р., сопоставлял его с Георги и Гофмансталем. Иванов, несомненно, видел и внимательно читал этот номер. В письме от 10 февраля 1904 года из Швейцарии он поздравляет Брюсова с прекрасным началом «Весов» журнала истинно изящного «Внешне и внутренне». Внимание Иванова к Рильке стремился привлечь молодой немецкий поэт-переводчик Ганс Гюнтер, позднее Иоганнес фон Гюнтер, 1886-1973, впервые приехавший в Петербург из родной Метавы весной 1906 года. Кумиром Гюнтера был тогда Стефан Георги, чье творчество он страстно пропагандировал на башне Иванова и в петербургских салонах. Но поэзия Рильке также восхищала молодого Гюнтера. В своих воспоминаниях Гюнтер сообщает, что приблизительно в 1907 году, когда он встретился с поэтом и переводчиком Рейнгольдом фон Вальтером 1882-1965, их обоих вдохновляла книга образов Рильке, настолько, что они знали ее наизусть. Есть основания полагать, что Гюнтер пытался познакомить своих русских знакомых, в частности Блока, со стихами Рильке. Спустя несколько лет, сотрудничая в петербургском журнале «Аполлон», где он опубликовал, среди прочего, обширное эссе о Георге, 1911 номера 3 и 4, Гюнтер в своих обзорных статьях «Заметки о немецкой литературе» продолжает выделять Рильке среди современных немецких поэтов. Рильке, писал он, например, в статье «Итоги новой немецкой литературы», стал для нас в своих последних стадиях развития тем же, чем сделались Сезанн и Ван Гог для художников. Можно не быть его учеником, но нельзя читать его, не поучаясь в то же время, потому что совсем по-новому взглянул Рильке на хаос и на вещи, и это новое, говорит он с такой литургической сосредоточенностью, облекает это новое в такую неслыханную новую форму, в мелодии, столь сладостные для уха и столь убедительные по внутреннему своему ритму, что творчество его роковым образом повлияло на новое поколение немецких лириков. С его пути не умели свернуть, попытались взглянуть на мир его глазами, но добились только безвкусицы. 1911-14 годы – эпоха первого знакомства русских читателей с творчеством немецкого поэта. Помимо Гюнтера, о Рильке постоянно упоминает в своих корреспонденциях в «Русской мысли» Александр Элиасберг. В той же «Русской мысли» в июне 1911 года появляется подборка стихотворений Рильке в переводе Александра Биска. Издательство К.Ф. Некрасова выпускает в переводе Л.В. Горбуновой роман Рильке «Заметки Мальта Лауритсбригге», Москва, 1913. Появляются первые переводы из Рильке, выполненные В. Ю. Эльснером. Наконец, в 1914 году в Киеве выходит «Жизнь Марии» Рильке в переводе В. Н. Маковейского. Примечание. «Жизнь Марии» Маковейский отправил Вячеславу Иванову. «Я имел смелость предложить вашему вниманию мой перевод «Жизни Марии Рильке», — писал он Иванову 15 мая 1914 года, «где, желая передать грандиозное, я местами пользовался вами созданным стилем». Сравните характеристику Маковейского, данную Эренбургом. Он великолепно знал греческую мифологию, цитировал Лукиана и Асклепиада, Малларме и Рильке, словом, был местным Вячеславом Ивановым. Конец примечания. Все эти публикации были так или иначе известны Вячеславу Иванову. Он тяготел к редакции «Аполлона», отчасти продолжавшего традиции московских весов. Регулярно печатался в 1910-е годы и в «Русской мысли». Все, что появлялось на страницах этих журналов, находилось в поле его пристального внимания. В еще большей степени это относится к изданиям, группировавшимся вокруг московского издательства «Мусагет», «Труды и дни», «Логос», в формировании деятельности которого Иванов принимал непосредственное участие. Германофильский уклон Мусагета и его приверженность символизму религиозно-философской и культурологической ориентации достаточно изучены в современной науке. Неудивительно, что Рильке, автор «Часослова» и «Книги образов», воспринимался в кругу мусагетовцев как заметное, хотя и менее выдающееся, чем Стефан Георги, явление современной германской культуры. Эллис Эль-Эль Кобылинский, один из главных идеологов Мусагета, постоянно упоминает о Рильке в своих работах начала 1910-х годов. Примечание. Лирика Р.М. Рильке, так же, как и его проза, всегда неизменно дышали подлинной возвышенной чистотой готической символики. Рильке упоминается наряду с Верленом, Гюйсманцем и Эрденбахом в краткой заметке, предваряющей книгу стихов Эллиса «Стигмата», Москва, 1911. А Георги и Рильке, как основных выразителях немецкого модернизма, в котором, по его мнению, наблюдается смешение классически-античного и готически-средневекового, Эллис упоминает в трактате «Вигелемус», Москва, 1914, и так далее. Конец примечания. К числу поклонников немецкого поэта принадлежал и Ф. А. Степун, многолетний друг и соратник Иванова, редактировавший вместе с С. И. Гессеном и Б. В. Яковенко русское издание «Логоса». Творчеством Рильке Степун увлекался, по-видимому, еще в Германии, где он учился в 1902-1909 годах. Обсуждая с Андреем Белым один из задуманных мусагетовских сборников, Э. К. Метнер, инициатор и редактор большинства мусагетовских начинаний, писал ему 17 сентября 1910 года из Германии. «Письма Гюнтера я не получил. Книги его я издать не могу. Предлагаю ему вместо книги дать большую статью для сборника, в которой пойдет первая его статья о Георге, второе – Степун о Рильке, третье – Я о Ха, не знаю еще о каком немце». Примечание. Имеется в виду статья Гюнтера о Стефане Георге, которую он безуспешно пытался издать отдельной книгой. Конец примечания. Сборник, о котором идет речь, не состоялся, однако Степун посвятил Рильке один из разделов в своей программной статье «Трагедия мистического сознания». Именно в этом мусагетском кругу вращался в начале 1910-х годов поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, 1886-1940, участник молодежного литературно-артистического кружка «Сердарда», в который входили также С.Н. Дурылин, Б.Л. Пастернак, Б.А. Садовский и другие. Примечание. Портрет Ю.П. Анисимова, переводчика Рильке, красочно воссоздан в мемуарах историка литературы и переводчика К.Г. Локса, университетского товарища Пастернака. Сидя в изодранном кресле, Юлиан с карандашом в руках читал тоненькую книжечку в пестрой обложке и восхищался ею. то были стихотворения Рильке, потом его переводы из Рильке. Юлиан любил Рильке, и, мне кажется, удачно переводил его. Слушая эти переводы, я думал, еще одно усилие, и ты при помощи Рильке станешь настоящим поэтом. Но этого не случилось, и так было суждено. Конец примечания. Некоторые из молодых москвичей, входивших в Сирдарду или близких к ней, Дурылин, Сидоров, Останевич, успешно сотрудничали в «Трудах и днях». В 1910-11 годах формируется и другой кружок – «Молодой мусагет». Его участники собирались в мастерской скульптора К.Ф. Крахта. Собрание кружка посещали по свидетельству Андрея Белого, Борис Пастернак и Марина Цветаева. С юных лет страстная поклонница Германии и германской культуры. В автобиографической повести «Охранная грамотна» 1930-й, посвященной памяти Рильке, Пастернак вспоминает, что на одном из собраний Сирдарды именно он познакомил Юлиана Анисимова со стихами германского поэта, которого он, Пастернак, уже в то время предпочитал всем его современникам. Примечание. Кроме того, в своем позднем очерке «Люди и положение» Борис Пастернак воссоздал живописный портрет Анисимова, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски. Конец примечания. Пастернак, по его словам, принес Анисимову экземпляр книги «Мне на праздник», который хранился в семейной библиотеке. На нем автором была сделана дружеская надпись художнику Пастернаку, отцу Бориса. Рильке познакомился и встречался с Леонидом Осиповичем во время своих приездов в Россию в 1899 и 1900 годах. Впоследствии они переписывались и встречались за границей. Из этой книги Анисимов перевел стихотворение «Ир Матхен Зайт ве ди Кане». В переводе Анисимова «Вы словно челны сестры». Оно войдет в его первый стихотворный сборник. Вскоре Пастернак познакомил своего друга, очарованного стихами Рильке, с Часословом, также из семейной библиотеки, сборником стихов, навеянных в первую очередь русскими впечатлениями поэта. Примечание. Дарственная надпись Рильке на Часослове воспроизведена в книге «Рильке и Россия». Книга сохранилась в семейной библиотеке Пастернаков, Москва, с пометками Анисимова на полях и вариантами строк русского перевода. Конец примечания. При участии своей жены Веры Оскаровны Станевич 1890-1967, в то время начинающей поэтессы и антропосовки, Анисимов погружается на рубеже 1912 и 13 годов в работу над переводом отдельных стихотворений. «Они переводили Часослов Рильке», сообщает Пастернак, по книге, в свое время подаренной автором Леониду Осиповичу. Борис Пастернак слушал варианты, обсуждал, набрасывал собственные решения. Именно в недрах Сирдарды и молодого мусагета формируется в конце 1912 года книга издательства «Лирика». Выпущенный в апреле 1913-го альманах книгоиздательства «Лирика», получивший известность в истории русской литературы благодаря участию Пастернака, впервые напечатавшего в этом альманахе свои стихи, открывался эпиграфом из Вячеслава Иванова: «Пора птенцам, орлица, очами пить эфир, яви теням их лица и странным мира мир». Примечание. Участие Пастернака в «Лирике», его первое рождение как поэта, сравните в воспоминаниях Дурылина, который привел Пастернака в «Лирику». Стихов же Бори и даже то, что он их пишет, решительно никто не знал до «Лирики». Он никогда и нигде их не читал. Конец примечания. Выбор эпиграфа из Вячеслава Иванова, вспоминает К.Г. Локс, свидетельствовал, что поэтическое издательство «Лирика» не порывало с прошлым и только намерено было что-то преобразить. Эпиграф из стихов Иванова украшает и стихи одного из участников альманаха «Лирика» С. Я. Рубановича. Из проспекта книгоиздательства явствует, что современной немецкой поэзии лирике уделяли особое внимание, причем главное место бесспорно принадлежало Рильке. Второй альманах лирики издания не состоялось, задумывался как своего рода антология под названием «Современные немецкие поэты». В нее предполагалось включить стихи Георге, Рильке, Демеля, Шаукаля, Момберта и других. Именно в таком порядке перечислены названные поэты в издательском проспекте. Предполагалось также выпустить прозаический сборник Рильке «Рассказы о Господе» в переводе Анисимова, «Реквием Рильке» в переводе Анисимова, «Стихи Навалиса» в переводе Г. Петникова и С. Боброва, книгу Якоба Бёме «О троякой жизни человека» в переводе Анисимова, книгу статей Пастернака «Символизм и бессмертие». Примечание. «Рассказы о Господе» имеется в виду книга детских историй Рильке, впервые изданная в конце 1900 года под названием «О Господе, Боге и прочее», взрослым для детей, рассказана Райнером Марией Рильке и отразившая, как и Часослов, его увлечение Россией. Впоследствии эта книга не раз переиздавалась под названием «Истории о Господе Боге». Перу Рильке принадлежат два реквиема, оба 1908 год. Первый посвящен памяти художницы П. Мадерзон-Беккер 1876-1907, второй – памяти поэта и переводчика В. графа фон Калькройта 1887-1906. На русском языке оба реквиема известны благодаря переводу Б. Л. Пастернака. Конец примечания. Ни один из пунктов этой программы не осуществился. Удалось выпустить лишь переведенную Анисимовым книгу часов, включившую в себя 24 стихотворения, малую часть часослова Рильке. Одновременно с переводом стихотворений Рильке Анисимов готовился написать и статью о немецком поэте, задуманную, возможно, как вступление к русскому часослову. «Обращаюсь к вам с живейшей просьбой», — писал Эллис Э. К. Метнеру 17 января 1913 года из Швейцарии, «запросить через Крахта некоторые статьи членов молодого Мусагета, у Сидорова о Граале, у Дурылина о Вагнере, у Анисимова о Рильке, и, проредактировав их, пустить в трудах. Это по существу и тактически очень важно». Тот факт, что Анисимов писал, по крайней мере, готовился написать статью о Рильке, подтверждается его недатированным письмом к Б.А. Садовскому. «Мог бы дать для журнала «Современник» к августу статью о Рильке, вообще обозреть современную немецкую литературу, точнее, поэзию к ноябрю. Наконец, есть у меня переводы прозы Рильке». Статья Анисимова о Рильке не появилась, скорее всего, она так и не была написана. Известную роль в этом сыграл, возможно, Вячеслав Иванов, вернувшийся в августе 1913 года из Италии и поселившийся в Москве с 23 сентября, как установил Г.В. Абатнин, обратившись к дневнику М.М. Замятиной. Сохранившиеся документы позволяют воссоздать, хотя и приблизительно, канву отношений Вячеслава Иванова и Анисимова осенью 1913 года. До осени 1913 года Анисимов не был знаком с Ивановым, в отличие от своей жены, которая была представлена петербургскому метру, видимо, в марте 1910 года. Иванов приезжал тогда в Москву на официальное открытие Мусагета. Примечание. Смотрите взволнованное пасхальное письмо В. О. Станевич к Иванову от 8 апреля 1911 года. «Дорогой Вячеслав Иванович, мне хочется, чтобы в эти светлые дни вы вспомнили меня. Убоги слова мои и тесен дом мой, но я открыла солнцу все окна и двери, и мне хочется услышать голоса близких и далеких. Услышьте и вы меня. Простите мне мое неумение сказать, но я разучилась всем словам. Вера Станевич. Конец примечания.